пассажиры, вылетающие из Габеса в Тунис, начали подниматься по трапу. Это невозможно. Невозможно. Она должна была прилететь. Не может этого быть. Он просто проглядел ее. Ведь Бой Килика знал точно, что она заказала билет на вечерний рейс. Он стоял и беспомощно смотрел на самолет. Заработали моторы. Смерч горячего воздуха ударил его и отбросил к барьеру. Самолет медленно покатился к восточному краю полосы. Не прилетело. Генрика не прилетело. Он нерешительно побрел в зал аэропорта. «Доктор Торчинска?» — спросил диспетчер. Минуту он искал в списке пассажиров, потом кивнул. «Да-да, да. Она заказала билет, но к вылету не явилась. Очень сожалею, мсье». Ему показалось, что вокруг резко похолодало. Его забило в лихорадке. Руки затряслись. Страх. Что же теперь делать? С кем посоветоваться? Он выбежал из здания. Как раз отъезжал автобус с авиапассажирами. На стоянке было пусто. Только его запыленный Лендровер ждал возле тротуара. Ему надо было связаться с Сурицем, заехать в отель, оставить записку. На сиденье, справа от места водителя, он заметил песочного цвета конверт. Такой конверт он уже однажды видел. Такой конверт он не мог проглотить слюну. Сердце остановилось. По спине струился холодный пот. Кто положил сюда этот конверт? Что там внутри? Он улетит первым самолетом. Первым же бросит все к чертовой матери. Он сыт этим, сыт по горло. Боже мой, чего же он еще ждет? Он рухнул лицом на баранку, потом с бессильной яростью схватил конверт и вскрыл его. Она сидела в тени пробкового дерева на фоне кармина красной стены какого-то дома, который давно перестал быть домом. Но красная штукатурка сияла и светилась непонятной свежестью, хотя фреска на ней давно выцвела, и остались только тени давно ушедшего мира. Однако Генрика ему улыбалась, надкусывая дольку апельсина. Он с отчаянием смотрел на большую цветную фотографию. Великолепная композиция. А на обороте дрожащей рукой Генрики написано: «Ты моя единственная надежда». К фотографии с крепкой был присоединен небольшой листок. Он ударился головой о руль. Поздно. Поздно. Ее похитили».